Жизнь кембриджского бакалавра. Вот прошел и Трайпер. Пора школярского рабства, годы ученичества миновали, настала пора расслабления, отдыха, раздумий. Чем заниматься, чему посвятить свою жизнь и талант? Некоторое время, набравший головокружительный темп, вошедший в сумасшедший ритм подготовки к экзамену, Джеймс не может остановиться. Решительно отсечь то, что ему не свойственно, поспешить к электромагнитным теориям, сделавшим его талант отточенным, превратившим его в гениальность. Он продолжает кембриджскую рутину, лишь постепенно замедляя ход, оглядываясь, осматриваясь, разбираясь в клубке запутанных научных и жизненных проблем, выбирая те из них, которые ему суждены. Он решительно избрал Кембридж, решил остаться в нем, стать феллоу, досточтимым членом колледжа, но эта честь должна быть заслужена еще одними экзаменами, в скором будущем предстоящими молодому бакалавру. Жизнь в Кембридже включает в себя сейчас для него занятия с учениками, прием экзаменов в Челтенхэм колледже, но главное — занятие тем, отчего оторвали его кембриджские годы, растравили его аппетит, разожгли волчью ненасыть собственным исследованиям, любимой оптикой. Он стремится усовершенствовать микроскоп и для этого изучает по книгам технологию производства микроскопов, перечитывает теорию видения Беркли, достает из дальних ящиков некогда подаренные ему Хеем набор удивительных цветных бумаг и с их помощью пытается смешивать различные цвета в различных пропорциях. Не было ли это следствием памятного спора с Давидом Брюстером на Конгрессе Британской ассоциации в 1850 году в Эдинбурге? В общем, мирно и незаметно протекала жизнь Джеймса Клерка Максвелла после Трайпеса. Почти два года оставалось до предстоящих осенью 1855 года экзаменов на право стать членом Совета колледжа, Феллоу. Джеймс Клерк Максвелл, мисс Кей, Тринити колледж, канун Троицы 1854. Я живу здесь просто роскошно, имея только двух учеников и имея возможность все остальное время дня отдать чтению. Здесь жаркая погода, и я только что пришел со встречи коллег, строящих в складчину купальню. Мы решили, что наше сообщество должно иметь характер клуба любителей плавания, а не то, что плати деньги и получай ключ. Соловей выбрал себе местечко как раз под моим окном и работает без устали каждую ночь. Сейчас он просто неистовствует, а ночью совы приходят на помощь, тихо подпевая ему на свой манер. Тянуло домой, в Гленлейр, и вот Джеймс решается на довольно рискованное предприятие. До Карлейля добраться просто, но между Карлейлем и городком Далдети, недалеко от которого находится Гленлейр, дорога плохая. Дирижанс идет вокруг, делает большую петлю, и Джеймс решает спрямить дорогу, пройти от Карлейля до Галлоуэя пешком, а это более 50 миль. Невеселая это была встреча с отцом. Отец надрывно кашлял, плохо выглядел, полнота его выглядела болезненной, волосы поседели. Отец по-прежнему жил делами сына. Узнав, что издатель Макмиллан из Кембриджа, отпрыск знаменитого рода Кавендишей, предложил Джеймсу написать книгу по оптике, отец заботится о том, чтобы сына не торопили, убеждает многократно просмотреть рукопись перед изданием, ибо в противном случае грозит потеря доброго имени в науке. Джеймс придерживается скорее другого мнения. Для него важнее, чтобы правильными были исходные предпосылки и результат. Он склонен допускать небольшие погрешности в процессе доказательств,